Глава 44. Пятый этаж. В черном кластере прекращается горение. Порох там не загорается. Бензин перестает воспламеняться. Капсюль не дает искры. Заметки полковника. «Стой!» — рявкнул Рой. С такой замечательной техникой он просмотрел отметки топтунов, и теперь впереди на них неслись сразу четверо. «Спокойно», — положил ему руку на плечо Квас. «Я разберусь». До топтунов было около 300 метров. Спокойно, даже не торопясь, он снял со спины винтовку, передернул затвор, приложил приклад к плечу, а глазом припал к окуляру. Бах, бах, бах! Четверо топтунов повалились один за другим. Как стрелок Квас был очень неплох. «Видишь», — сказал он, — «я же говорил, что справлюсь». Мотоциклы и правда хороши, а подвели. Не прокрадешься с ними, — выдал вердикт Рой. Да и торчим на дороге на видном месте. «Пошли трофеи собирать. Чего жалеть?» — предложил Квас, направляя мотоциклы на группу убитых топтунов. Пока он вспарывал затылки, Рой страховал. Не хватало только просмотреть еще какую-нибудь хищную пакость. Когда сбор трофеев был окончен, он глянул на убитых топтунов. Квас попал точно в глаз, рот и нос. Мгновенная смерть. Следовало сделать себе еще одну маленькую пометочку в памяти. Мотоциклы хоть и оказались замечательной техникой и действительно почти не шумели, подвели в одном. Ехать приходилось по улице, на виду. Рой поморщился. И как другие рейдеры и трейсеры гоняют по улицам на огромных громыхающих джипах? Всегда на виду. Всегда показывая траекторию своего движения и всегда предсказуемо. По асфальту. Нет, иметь такую технику лучше всего где-нибудь в засаде или на путях к отступлению, чтобы было удобно удирать в случае чего. Рой глянул на небо. Стаб они покинули после 5 часов, и сейчас темнело. В голове мелькнула одна мысль. Рой тут же вытащил блокнот и принялся писать. Если кластер копируется, то откуда берется солнце? Если все скопировано, то откуда берутся облака? Откуда берется ветер? И вообще, какой формы этот стикс? Шарообразный, как Земля? Плоский? Квадратный? Откуда вообще здесь берется день и ночь? Увы, ответов не было. «Что такое?» — поинтересовался Квас. «Новый вид топтунов?» «Нет, мой друг», — покачал головой Рой. «Просто заметил одну интересную деталь. Улей выглядит как рукотворный механизм, но вот некоторые процессы в нем выглядят почти как естественные. И наоборот». «Это как?» — не понял Квас. «А так». Ты видел, к примеру, реки. Текут себе из кластера в кластер. Кусок одной речки в одном кластере соединен с куском другой речки в другом кластере. Пусть странно, но вот речка течет почти естественным путем. А куда она девается? В обычном мире в море, в океан. А кто-нибудь видел море в улье? Океан в улье. И куда делось столько воды? «Вот те раз», — нахмурился Квас. «Действительно, куда?» «Не знаю», — устало сказал Рой. «Но подозреваю, что все эти вопросы как-то связаны между собой. Ладно, закругляемся, скоро стемнеет». «А ночевать где будем?» «Через пару кластеров будет военчасть». Скопироваться должна была неделю назад. Зараженные там уже похозяйничали. Рейдеры размародерили все, что можно. Зараженные зашли снова и поели не слишком удачливых рейдеров, и все разошлись. Рейдеры по стабам, зараженные по своим путям миграции. Там сейчас тихо, и в радиусе пары километров тоже тихо. Там и заночуем. А вода там есть? Хотя бы холодная в баках, а полоснуться. «Есть. В цистернах на крыше. И автономные генераторы есть. и биотуалеты. Вау, круто. Вскоре начало смеркаться. Оба рейдера уже ехали в знакомом темпе. Остановиться, и пока Рой сканирует окрестности невооруженным взглядом и в бинокль, Квас страхует с оружием наперевес. После тщательного изучения местности и огромной временной паузы для верности, передвижение в следующую точку и снова наблюдение. Правда, в этот раз передвигались не как обычно, а верхом на мотоциклах. Рой дал знак остановиться за 3 километра до пункта. Стальные ворота, сорванные с петель, гнутая ограда из стальной арматуры, перевернутые и обгорелые автомобили, окна без стекол, БТР, заваленный на бок, куча пустых гильз и иногда смятые и деформированные пули, лохмотья разорванных клочьев одежды и искрошенные кости. Это место всегда выглядело гадко. Военные сопротивлялись до последнего, ожидая подмоги, пытаясь с помощью радиочастот и телефонов связаться с внешним миром, отстреливая зараженных и медленно погибая от спорового голодания. И стягивая сюда выстрелами и шумом все больше и больше зараженных, с каждым выстрелом все больше и сильней. Результат всегда был один. Люди, укрытые военными, сами теряли разум, превращаясь в тупых зомби, и изнутри нападали на тех, кто еще сохранил рассудок, пожирая их. В конечном итоге оставшиеся единицы заканчивали жизнь, пустив себе пулю в голову или в рот, пытались идти на транспорте, взрывали сами себя в толпе зомби, чтобы дать шанс товарищам, но в итоге все равно гибли все. От спорового голодания, от голодных лотерейщиков, кусачей и руберов, от нехватки пищи, сна, воды и от отчаяния. Иногда они даже собирали экспедиции и пытались вырваться из смертельного капкана и умирали в пути от тех же причин. Но чаще всего сюда сразу после перезагрузки успевали добежать группы рейдеров. Считая это место просто еще одним складом ценных вещей, они вступали в перестрелку с военными, убивая их и врываясь внутрь. Им даже не приходилось долго воевать. Обратившиеся вояки изнутри съедали своих же. Рой понимал логику рейдеров, убивающих военных ради оружия. В конце концов, перезагрузившийся кластер снова скопирует этих же людей. И снова копии будут отстреливаться от монстров и снова будут умирать. Но принять эту логику не мог. Убивать кого-то, чтобы завладеть оружием? Нет. Убивать, утешая себя, что это лишь клон человека? Тоже нет. Все это он понимал умом, но сердцем принять не мог. Он не посещал кластеры, которые только что перезагрузились. С одной стороны, потому что это было слишком опасно и глупо, а с другой стороны, потому что не хотел видеть, как люди погибают в аду и ничего не могут поделать. «Гадкое место», — сказал Квас рядом. «Сколько людей здесь погибло? Ты даже не представляешь, насколько гадкое», — подумал Рой. «Давай поднимемся в соседнее здание и понаблюдаем оттуда», — вслух предложил Рой. «Что-то в этот раз не так. Только не могу понять, что». «Ты что, сенсор?» «Нет, не сенсор. Пошли, с 5-го этажа посмотрим». «Пошли». Рой сидел на крыше соседнего здания, задумчиво разглядывая военчасть. «Есть там кто-то», — наконец сказал он. «Зараженные?» — спросил Квас. «Нет, люди», — ответил Рой. «Только я вот не могу понять, сколько их. И зачем они там? Предполагаю, что не меньше одного». «Откуда знаешь?» «Те окна на 5-м этаже. Обычно там светло. Это какой-то класс для лекций. И на противоположной стороне есть окна. Днем оттуда идет солнечный свет. Ночью слабый лунный свет, когда есть луна. На закате или рассвете вообще все помещение залито светом. А сейчас там тьма. Закатные лучи не проникают через противоположные окна». «И?» «Это значит одно. Кто-то занавесил окна с противоположной стороны. Ни один зараженный не смог бы этого сделать. И еще. Стекла на окнах уцелели, но ни одно не открыто. Снайпер так бы не поступил. Он открыл бы все окна, чтобы нельзя было понять, из какого он стреляет. Квас посмотрел на Роя, как на фокусника. «А что они ели на завтрак, мистер Гэндальф?» «Не поясничай, не смешно», — отмахнулся Рой. «Похоже, это наблюдатели». «Вот только какой им резон?» Кластер давно перезагрузился. Зараженные ушли. Рейдеры отмародерили все, что могли. Кому надо там сидеть и наблюдать за улицей? «А если это те люди, которые пытались тебя убить?» — спросил Квас. «Я тоже думал», — кивнул Рой. «Тогда как они нас выследили? Никто не знал, куда мы пойдем. А если у них есть сенсор, было бы логичнее, если бы они вышли со спины». «А много человек знают, что ты ходишь по этому маршруту?» — снова спросил Квас. «Ни одного», — ответил Рой. «Мои маршруты не такие, как у большинства рейдеров. Возьми-ка свою СВК и проверь все соседние здания и участки, где удобно залечь с винтовкой и где можно наблюдать за военчастью. Я тоже гляну». Еще час ушел на то, чтобы осмотреть окрестности через прицел, бинокль и глазами. «Да чисто все вроде», — рассеянно пробормотал Квас. «Лучше готовиться к худшему», — подумав, сказал Рой. «Если это и правда засада, то нельзя оставлять ее за спиной. Если там люди, то на дверях могут быть растяжки». «И что мы будем делать?» — спросил Квас. «У тебя есть план?» «Есть», — кивнул Рой. «Они закрыли ширмой окна, чтобы их не было видно в полумраке. Умно. Но есть один недостаток. Что происходит с той стороны, они не видят. Мы сделаем пешком круг и подойдем с той стороны. Через двери не пойдем. Ты подстрахуешь меня, а я пройду через одно из окон на первом этаже». «Хе, умно», — согласился Квас. Оба рейдера, крадучись, двинулись вокруг кварталов. Обошли военчасть и... Квас рассеянно показал пальцем на этаж. «А мы так волновались». Рой глянул и чертыхнулся. Половина крыши просто провалилась внутрь и перекрыла окна. Поэтому там было темно. И снова напрягся. «Там есть люди», — сказал он. «Видишь, на окне две вертикальные линии. Это международный знак, нужны медикаменты. Вон второй знак, вертикальная линия. Нужен врач, есть тяжелораненые». «Может, опять мерещится?» — спросил Квас. «Проверим», — кивнул Рой и зашагал по асфальту в сторону разбитого окна. Асфальт был другом. В него мин не закопаешь. Квас, ворча, залез вслед за Роем в разбитое окно и поправил автомат. «Рой, пахнет мочой и экскрементами. Здесь люди», — сказал он. «Снимай автомат и отойди за стену», — приказал Рой и крикнул. «Эй, вы! На пятом этаже! С одной из крыш на вас нацелен пулемет 16-го калибра. Перемелет фарш вместе с кирпичами. Вылазьте из засады!» На лестнице сверху послышались слабые шаги.